Топи. Ночью снова шел дождь, но к утру серые облака уже не нависали так низко, и в Эндландс вовсю разгулялся ветер, разбиваясь, как вода об скалы, и ударяя во всех направлениях. Ветер разбрызгивал лужи во дворах и мчался дальше, наверх, к рябинам и астралистам. А еще пахло морем. До побережья было миль 20, но в это время года ураганы, проносясь над солоноватой водой, поднимали ее и несли вглубь суши, подсаливая холмы и болота. На смену лету с его сладостью приходила просоленная осень. Дубы и березы кучами сбрасывали листья на землю. Еще несколько недель, и год скроется за завесой времени, и его уже не вернешь, а впереди только долгое ожидание весны. Дорога пролегала через болото, и местами колея была залита водой так, что отец должен был включать щетки, чтобы счистить с лобового стекла разлетающуюся во все стороны муть. Еще немного, и эти места станут непроходимыми. Но к этому времени нам уже не нужно будет никуда ехать. Овец загонят стопий домой, и дьявол, наконец, уберется в свою нору. Дорога кончилась, и отец остановил ленд-ровер перед грудой деревянных кольев и рулонов сетки, которыми отгораживают в случае необходимости низ тропы, там, где кончается Фейнсдельское ущелье, и река вступает в свои права. Зарождение реки мне всегда представлялось чудом, когда из сырого воздуха и дождя, где-то наверху, в скалах, как по волшебству, возникал шумный поток. Говорливая река постоянно подгоняла сама себя. «Вперед! Скорее, скорее! Вон из долины! На поиски моря!» В Эндландс многое постоянно приходилось делать и переделывать заново. Работы по огораживанию проводились тут часто. Колья вбивались в землю, но потоки воды вымывали ее, и проволока провисала под яростными порывами ветра. Незадолго до смерти старик чинил изгородь, приладив к кольям кусок мелкой металлической сетки, оставшейся от курятника дайеров. Колье он позаимствовал как-то ночью на железной дороге неподалеку от города. Довести ремонт до конца он не успел, но сделал достаточно, чтобы стадо не разбредалось по сторонам во время загона. На берегу реки росла мягкая трава. К тому же овцы боялись заходить в болото, и поэтому, когда мы гнали их, они все толкались в этом месте, так что какая-нибудь из них вполне могла соскользнуть в воду. Глубина здесь была не слишком большой, но течение быстрое, и овцу в мгновение ока могло унести к каменистым порогам, так что мы со своими крюками ничего бы и сделать не успели. Бывает, что овцы ухитряются сами выбраться на берег, но гораздо чаще нам приходится ждать, пока их прибьет к мосту у фермы Бисли, и там мы их вылавливаем. Отъевшуюся за лето пышнотелую матку с промокшей насквозь шерстью под силу вытащить только двоим. И пока мы это сделаем, стадо тем временем разбредается под топем или, сбившись с пути, плутает где-то на скалах. По правде говоря, следовало бы отгородить всю тропу до самых вересков. Но подъем был слишком крутым, дорога сужалась. И кроме как на квадроцикле, там ни на чем было не проехать. Поэтому колья, перекладины и проволоку пришлось бы грузить на прицеп и привозить по частям. Бывало, дождь с такой яростью хлестал по земле, что от скал откалывались и падали в ущелье целые глыбы. Или тропу перегораживали комья дернины. Поэтому отец почти всегда поднимался на горные пастбища пешком. Точно так же, как это делал старик. А до них все деды, чьи ботинки были выставлены в ряд в подсобке. Здесь, на подъеме к пустошам, я начинал ощущать годы, проведенные вдали от долины. Я быстро отставал. Начинало сосать под ложечкой, а ноги переставали гнуться. Что ж, придется привыкать заново. Отец ничего не сказал по поводу нашего вчерашнего разговора. Не то чтобы я ожидал, что он станет думать о чем-то другом, кроме загона и своего хворого барана. Но здесь, в Эндландс, будущее наступало... сейчас. Он, как и любой другой, знал, что стенка, построенная сегодня, защитит от паводка завтра. Он ждал меня впереди за каменной насыпью, которую они со стариком устроили, чтобы обозначить конец тропы. Это было необходимой мерой. В плохую погоду ничего не стоило поскользнуться и упасть в ущелье, где тебя унесет мощным потоком. После нескольких дождливых дней Строй воды неслись вниз по обломкам скал, так что вокруг стояла белая холодная мгла, бусинами оседавшая на папоротниках и траве. И когда я догнал, наконец, отца, я промок насквозь. «Ты в порядке?» — спросил он. «Все отлично», — ответил я. «Немного отстал, вот и все». «Иди обратно, если хочешь». «Я же сказал, все отлично». «Мы идем дальше». «Тропы там больше нет», — сказал он. «Знаю я. Дай мне минутку отдышаться». Он посмотрел на часы и замолчал в ожидании. Мы поднялись довольно высоко, на 200 футов или даже выше, и нам открылась долина с видом на деревню. Поселение из игрушечных домишек и малюсенькой церкви было видно как на ладони. На школьной площадке сидела стая крошечных галок, а река, как положено, делала поворот. И это выглядело так, будто ребенок провел карандашом русло через скалы и камыш к Саломскому лесу. И отсюда, сверху, стал ясен масштаб пожара. Длинная полоса почерневших деревьев, похожих на спицы сломанных зонтиков, тянулась вдоль реки. Берег, когда-то заросший густыми зарослями, теперь был полностью обнажен. Грин-Холлоу больше не существовало.